Колода не может этого забыть. Она и сейчас разговаривает таким тоном, словно она молодая красотка. От этого она, конечно, смешновата, но она не злая. Никакой доброты в ней нет, нет и злости, и на том спасибо. Зато ворона, помощница колоды, очень злая птица. У нее всякая вина виновата. Она ничего не прощает и ничего не забывает. Попасть в лапы вороны очень страшно. Она не отпустит, не наказав, не ранив, не ощипав душу до крови. И вот сегодня Соню Павлихину вызывают к вороне. За что еще нужно терзать эту несчастную девочку? Все за те же злополучные бутерброды с копченым салом, за мамину шляпку и немодные рукава. Все эти мысли мучают меня тем сильнее, что ведь я не могу поделиться ими ни с кем. Я дала Соне слово. На следующее утро мчусь в институт очень рано, чтобы поскорее увидеть Соню Павлихину. В мыслях у меня все время вертится одно и то же. Вчера ворона оскорбила Соню. Соня, наверное, повесилась. И не хочу я так думать, оно само думается, даже против моей воли. Вот приду в институт, а Сони там уже нет и нигде нет. Мои опасения оказываются напрасными. Первый человек, которого я вижу, взлетев единым духом по кружевной чугунной лестнице, Соня Павлихина. Она стоит у перил, пристально вглядываясь во всех приходящих, она кого-то ждет. Увидев меня, Соня порывисто хватает мою руку. «Ох, слава Богу, пришла!» Соня ждала меня. Секунду мы смотрим друг на друга. Соня сегодня еще бледнее, чем вчера. От этой бледности веснушки на ее коротком носике кажутся такими выпуклыми, словно нос осыпан гречневой крупой. «Пойдем!» И Соня увлекает меня за собой. В углу большого коридора есть незаметная дверь. Мы с Соней проскальзываем туда. Я иду за Соней, как в сказочном сне, как Алиса, попавшая в страну чудес позади зеркала. Мы спускаемся по темной лестнице, ведущей в сырой полуподвал. Маленькое оконце помещается на уровне уличного тротуара. В него все время видны человеческие ноги, идущие в разных направлениях. Полуподвал весь забит дровами, наколотыми для топки. Среди дров копошится фигура, неясная в полутьме. Фигура перетягивает веревкой большую вязанку дров. «Антон Потапыч!» – просит Соня. «Можно нам у вас тут побыть немножко?» «А чего ж!» – отвечает знакомый голос нашего истопника, старика Антона. «Побудьте, барышни, побудьте! Я не против. Дрова того с не покрадете!» И, хмыкнув над собственной остротой, Антон продолжает связывать дрова, ругая вслух каких-то людей, которые ему в чем-то досадили. «Дрова сырые, как из речки выловлены. А чтоб им ворам, как помруть, гробы с такого сырого теса сколотили!» Наконец Антон уходит с вязанкой дров по той лестнице, по какой мы сюда спустились. Теперь мы с Соней одни. Можно разговаривать. «Шура», — шепчет Соня, — «у меня, кажется, все обойдется». «Да? Благополучно?» «Кажется. Ворона меня вчера полтора часа утюжила». «Неужели ваша мать не понимает?» «Я сама не видала, но все в ужасе от ее туалета, в ужасе!» Ворона долго со смаком перебирала все подробности нищенской одежды Сониной матери. «Они, как их называет Соня, главным образом, конечно, дрыгалка, подметили все, и туфли с порыжелой от старости Прюнели и каблуки, осевшие на бок, как колеса старой брички –